Глава 4. 2 дня назад. Денис. Отель «Голд». «Денис Александрович, там гости из 308-го требуют, чтобы вы спустились в ресторан. Говорят, это срочно». «О как!» Не отрываясь от важного документа, поджимаю губы. Поднимаю сердитый взгляд на администратора. «Даже требуют?» «Альбина, ты не первый день работаешь в отеле. Пора запомнить, что все срочное — это к Элеоноре Яновне. Она у нас управляющей». Возвращаюсь к документу и перечитываю все заново. Сбился. Альбина не уходит. Замечаю, как она теребит край пиджака, переминается с ноги на ногу. «Что-то еще?» — спрашиваю ее. Девушка начинает тараторить. «Денис Александрович, я изо всех сил старалась все уладить. Сказала им, что позову управляющего отелем, но они все равно настаивают, чтобы я пригласила именно вас». Альбина прикладывает руку к груди и возмущенно округляет большие серые глаза. «Честное слово, объяснила, что вы очень заняты, но мужчина как стукнет кулаком по столу, а еще припугнул, что СЭС на вас натравит». «Некоторые гости моего отеля и впрямь считают, что у меня нет других дел, как лично беседовать с каждым». Закрываю папку с бумагами. Встаю с кресла, надеваю синий пиджак и следом за Альбиной выхожу из кабинета. «Что там у них? Волос в тарелке или мясо не той прожарки?» — усмехаюсь я. Альбина пожимает плечами, нажимает на кнопку лифта. «Вообще не знаю», — шепчет она. «Заказали рыбу, вино, и вроде даже ни к чему еще не притронулись, а уже какие-то претензии». За 3 года владения отелем я привык к претензиям разного рода. На что только не идут люди, чтобы получить бесплатный ужин или номер люкс. И если раньше я был более снисходителен и ради репутации отеля шел на все эти уловки, то сейчас нет. Знаю, в моем отеле работают специалисты высшего уровня. Кухня под контролем шеф-повара, которого я больше года переманивал из престижного московского ресторана. Он знает свое дело. Так что за блюдо нашего ресторана я полностью спокоен, и никакой СЭС меня не напугаешь. Поправляя галстук, выхожу из лифта и решительно иду в ресторан. «Кто меня требовал?» — стреляю взглядом по столикам. «Вон те», — шепчет Альбина и взглядом указывает на столик у окна. Губы растягиваются в улыбке. Отпускаю Альбину со словами: «Все в порядке, можешь идти». Направляюсь к этим привередливым гостям. «А просто позвонить и сказать, что приехал не мог?» — хлопаю по плечу Захарова, моего старого приятеля. И перевожу взгляд на его подругу. «Привет, Диана». Сев на свободный стул, щелкаю пальцами, подзывая официантку. «Решил пощекотать тебе нервишки», — жуя улыбается Захаров и кладет на стол конверт. «Вот, держи». Замечаю, как Диана расплывается в улыбке, скромно опускает взгляд. С любопытством распечатываю конверт. И в этот момент к столику подходит официантка. Мое настроение стремительно портится. Смотрю на красное пятно на ее белом фартуке и поднимаю на нее сердитый взгляд. Лицо девушки становится цветом пятна. Она прикрывает его блокнотом. «Что будете заказывать?» — стыдливо улыбается она. «Чай с корицей и десерт от шефа», — отвечаю я достаточно резко. И еще раз взглянув на фартук, взглядом даю понять: «Сейчас же поменяй его!» Терпеть не могу такую небрежность. Стараясь подавить в себе порыв злости, возвращаюсь к конверту. «Пригласительный на свадьбу?» Мои брови взлетают. Уж чего-чего, а пригласительного на свадьбу Захарова никак не ожидаю увидеть. Это ж надо! Закоренелый холостяк женится. Захаров прижимает к себе Диану и кладет руку на ее живот. «У нас будет ребенок», — радостно сообщает он. «Рад, очень рад». Крепко жму ему руку и подмигиваю Диане. «Значит, 20 сентября станет на одного холостяка меньше». «А в декабре еще на одного», — раздается над ухом бархатный голос. И на мои плечи опускаются ладони Элли. «Не помешаю, милый». Она целует меня в щеку, переводит взгляд на моих друзей и приветливо улыбается. «Познакомишь?» Захаров и Диана оживляются. Вижу, как друг скользит взглядом по ее стройной фигуре, обтянутой синим платьем. Уделяет особое внимание ее пышной груди и, глядя на меня, одобрительно кивает. «Оценил. Одобрил». Взглянул на ее бейджик. «Так вы та самая Элеонора?» — встает он и протягивает ей руку. «Денис так много о вас рассказывал». Врет он и пододвигает к себе пригласительные. «Надеюсь, только хорошее?» С акцентом, от которого я не перестаю кайфовать, уточняет Эля и садится рядом со мной. «Константин Захаров, Диана», — говорю я. «А это моя невеста Эля». «Приятно познакомиться», — раздается хором. «Золотов, я что-то не понял», — хмурит брови Захаров. «Вы в декабре женитесь?» Беру за руку Элю и официально заявляю. «Да, мы решили пожениться. Свадьба будет 17 декабря, так что заранее предупреждаю, ничего на этот день не планируйте». «Вот это новость!» — хохочет Захаров. «Надо же!» Он замолкает, но я мысленно продолжаю за него. «Надо же, и тебя скоро окольцуют». Но тут же в его взгляде читаю. Неожиданно, неожиданно. «А вы тоже планируете ребеночка?» С горящими глазами спрашивает Диана и смотрит то на меня, то на Элю. «Нет», — пожимает плечами Эля. «Мы не собираемся заводить детей». От ее слов внутри все переворачивается. Ее решительный отказ становиться матерью единственное, что беспокоит меня в нашем с ней будущем. Да, я прекрасно знаю причину, по которой она не желает иметь детей. Но, как ни крути, я хочу наследника. И еще не раз заведу с ней разговор на эту тему. «Эля, а откуда у тебя такой акцент?» — интересуется Диана. «Я наполовину итальянка, наполовину русская». Всего 2 года живу в России. И теперь, кажется, останусь здесь надолго. Повернувшись ко мне, она игриво подмигивает и кокетливо заправляет за ухо прядь белых волос. Обстановка за столом разряжается разговором о наших предстоящих свадьбах. Диана и Эля бурно делятся адресами свадебных салонов и контактами флористов. Потом они вместе, смеясь, отлучаются в дамскую комнату. «Слушай, но она у тебя прямо бомба!» — трясет кулаком Захаров. «Такая эффектная!» — восхищается он и тут же сводит брови к переносице. «Ты чего ее прятал? Давно вместе?» «Полгода», — отвечаю я. «Нормально», — фыркает друг. «А когда мне о ней собирался сказать? Когда принес бы приглашение на вашу свадьбу?» Захаров цокает языком, достает из пиджака ручку и пишет в пригласительном ее имя. Возвращает его мне. «Сделал бы это сразу, если б знал, что у тебя есть девушка, и даже почти жена», — восклицает друг и осуждающе мотает головой. «А зачем кричать на весь мир, что у меня есть девушка?» «Да, безусловно, он удивлен. Раньше я не был приверженцем долгих отношений. Сколько ни встречался с девушками, в итоге понимал одно — им важен размер моего кошелька. А Эля, она не такая. Когда мы с ней познакомились, она знать не знала ни о моей фамилии, ни тем более того, что пятизвездочный отель «Голд», расположенный в центре столицы и названный в честь моей фамилии, принадлежит мне». «Золотов, так у тебя вроде ж принцип — не встречаться со своими подчиненными. а судя по бейджику, Эля — управляющая. Управляющей она стала месяц назад. До этого работала экономистом в другой компании. «А-а-а, тогда, получается, ты нарушил золотое правило Золотова — не пристраивать своих?» «Она слишком своя», — замечаю я. «Почти жена. Можно сделать исключение». «А сколько ей, если не секрет?» 29. «Ну, нормально», — заключает друг. «Я тоже старше Дианки на 5 лет». К столику подплывает Альбина и наклоняется к моему уху. «Денис Алексеевич, там девушка на собеседование пришла. Вы лично будете с ней беседовать или Элеонора Яновна?» «Лично», — отвечаю я. «Пусть подождет 5 минут в приемной». Обычно я не занимаюсь такими вопросами, но после того, как недавно уволил 2 портье, решил, на эту должность буду искать сотрудника лично. Они то понабрали. Одна не знала английского, вторая язвила гостям. Портье — это первый человек, который встречает гостей. Лицо отеля, можно сказать. Он должен быть приятным и вежливым в общении, а также не стоять и гуглить, как переводится фраза, а сходу отвечать на вопросы иностранных гостей. Эля и Диана возвращаются за стол. Я сообщаю, что скоро вернусь и отлучаюсь на собеседование. Войдя в приемную, округляю глаза —